«Нужно», — размышлял Линли, — «не хочется, а нужно». Употребление конкретного слова предполагает конкретный смысл, — думал он, — «а за нуждой, как всем хорошо известно, обычно следует действие». Но так ли это в данном случае? В этой кухоньке в Хенли, где столкнулось несколько разных «нужно». Во-первых, Юджинии и Дэвис нужно сознаться в своих грехах перед Тедом Уайли. Во-вторых, неизвестному мужчине нужно поговорить с Юджинией, судя по заявлению, оставленному на автоответчике, а Теду Уайли нужно что? Линли попросил Хейверс еще раз проиграть сообщение, при этом он обратил внимание на небольшую перемену в позе майора Уайли. Тот прижал руки плотнее к телу, словно готовился к новому испытанию. Инспектор решил не спускать глаз с майора, когда два мужских голоса вновь заявят о том, что им нужно от Юджинии Дэвис. «Мне нужно поговорить с тобой», — зазвучал один из голосов. «Не мог не позвонить». И снова это слово «нужно». На что готов пойти мужчина ради такой отчаянной нужды? «И что бы ты сделал, если мы встретились?» Человек-язык прочитал вопрос пламенной леди без обычного всплеска возбуждения. Уже несколько недель они никак не могли подобраться к этому моменту, несмотря на его первоначальное ошибочное предположение, что горячая дамочка будет готова к рандеву гораздо раньше кремовых трусиков. Вот вам свидетельство того, что нельзя судить о человеке по его умению общаться в виртуальном пространстве. Пламенная леди сразу и ярко проявила себя в описательном жанре, но быстро сникла, когда после воображаемых любовных похождений известных личностей она превзошла саму себя, расписывая жаркое совокупление волосатой рок-звезды и члена монаршей семьи. Речь зашла о сексуальных утехах, в которых участвовала бы она сама. В какой-то момент человек-язык решил, что вовсе потерял ее, отпугнув своим напором. Он начал даже подумать перекинуть внимание на следующий вариант — вкусняшку — но тут пламенная леди вновь возникла на киберсцене. Очевидно, ей нужно было время подумать. Но теперь она знает, чего ей хочется. И вот ее вопрос. «И что бы ты сделал, если бы мы встретились?» Человек-язык смотрел на слова на экране, отмечая про себя, что его мозг никак не отреагировал на идею об очередном горячем полуанонимном свидании с очередной виртуальной любовницей, да еще так скоро после предыдущей встречи. Он изо всех сил пытался забыть ту встречу, особенно то, что за ней следовало. Автомобили с мигалками, полицейские заграждения по обоим концам его улицы, подозрения в обращенных на него глазах и, к тому же, полиция, черт бы всех побрал, все еще не вернул его Бокстер. Но он правильно себя повел, — решил человек-язык. Да, он все сделал тип-топ. Полицейские, конечно, не были готовы к тому, что столкнуться с человеком, который разбирается в их штучках, — удовлетворенно размышлял он. Они-то ожидали, что он ляжет перед ними животиком кверху, станет только начать задавать вопросы. Они ожидали, что мистер — среднестатистический гражданин, стремясь доказать, что ему нечего скрывать, немедленно запрыгнет в тележку сотрудничества с полицией и поедет на ней туда, куда захочется копом. И поэтому, когда полиция говорит: «Мы хотим задать вам несколько вопросов», даже не задумавшись,